44. Я сам рисую черной китайской тушью на лоскутах ацетатного шелка. Художник Джо Петро III, который в два раза младше меня, он живет и работает в Лексингтоне, штат Кентукки, печатает мои рисунки на шелкографическом станке. Для каждого цвета я делаю отдельный лоскут с нужными деталями, причем тушь идет только черная. Я не знаю, как выглядят мои рисунки в цвете, пока Джо не напечатает их по одному цвету за раз. Я делаю негативы для его позитивов. Разумеется, есть и другие способы делать картины. Проще, быстрее, дешевле. Они экономят нам время, которое можно употребить на что-нибудь интересное, сыграть партию в гольф, склеить модель самолета или обстоятельно подрочить. Надо будет как следует изучить данный вопрос. Студия Джо больше всего напоминает кабинет средневекового алхимика. Я безмерно благодарен Джо, что он уговорил меня делать эти негативы для его позитивов как раз тогда, когда крошечный радиоприемник у меня в голове перестал принимать сигналы оттуда, откуда нам передаются блестящие идеи. Искусство засасывает. Это такая трясина. Собственно, что я хотел рассказать. 3 недели назад, если считать от сегодняшнего числа, когда я пишу эти строки, 6 сентября 1996 года в галерее 1/1 в Денвере, штат Колорадо, было открытие выставки наших с Джо произведений. Специально по этому случаю местная пивоварня «Винкуб» выпустила именное пиво. На этикетке они напечатали один из моих автопортретов. Пиво называлось «Забористый хмель дядюшки Курта». Вы скажете, ну и что в этом такого? Но вы слушайте дальше. В это пиво, по моей подсказке, добавили кофе. И опять же, что в этом такого? Ну, во-первых, пиво получилось действительно вкусным. А во-вторых, это дань уважения моему деду по матери, Альберту Либеру, который был пивоваром, пока ему все не испортил сухой закон, принятый в 1920 году. Помните, я говорил, что мой прадед придумал секретную добавку в пиво, и оно получило золотую медаль на Парижской всемирной выставке в 1889 году? Этакой добавкой был кофе. Дзинь-дзинь. Вы по-прежнему не понимаете, что здесь такого? Вернее, не здесь, а там, в Денвере. Хорошо, идем дальше. Владельца пивоваренной компании «Винкуб», ровесника Джо, звали Джон Хикенлупер. Ну и что, опять спросите вы? А то, что 56 лет назад, когда я учился на химика в Корнельском университете, у меня был приятель, с которым мы вместе вступили в студенческое братство «Дельта Ипсилон». Этого друга звали Джон Хикенлупер. Дзинь-дзинь? Так вот, пивоваром был его сыном. Мой студенческий друг умер, когда его сыну было всего лишь 7 лет. Я знал о нем больше, чем его родной сын. Я мог рассказать этому молодому денверскому пивовару много забавных историй, связанных с его отцом. Например, его папа на пару с еще одним членом нашего братства Джоном Локом продавал страждущим леденцы, сигареты и безалкогольные напитки, сидя в просторном встроенном шкафу, располагавшемся на 2-м этаже рядом с лестницей в здании, где была штаб-квартира братства. Этот шкаф называли Хикенлуперовым пакгаузом. Мы переделывали его и в гаузлуперовый Хикенпак, и в хикенпаковский лупергауз, и в газухикенский луперпак и так далее. Эх, молодость, молодость. Мы думали, что будем жить вечно. Старое пиво в новых бутылках, шутки все те же, а люди другие. Я рассказал молодому Джону Хикенлуперу, как мы прикалывались с его папой. Где бы мы ни находились, что бы ни происходило вокруг, каждый раз, когда его отец задавал мне вопрос, «А ты, случайно, не член черепашьего клуба?» Я должен был заорать, что есть дури, «Даю жопу на отсечение, да!» Я мог задать его папе тот же самый вопрос. Время мы выбирали самое неподходящее, например, на торжественной церемонии вступления новых студентов в братство, я шептал ему на ухо, «А ты, случайно, не член черепашьего клуба?» И ему приходилось орать во весь голос, «Даю жопу на отсечение, да!»